Глава 15. «Спасибо, было очень вкусно!» Алекса аккуратно спрыгнула с кресла, а потом взяла свою тарелку и в припрыжку бросилась на кухню, чем ошарашила Катерину. «Оставь ее, Кать! Пусть делает то, к чему привыкла! Хватит с девочки потрясений!» Я рассмеялся и убрал с колен салфетку, посматривая на кухню, где Алекса прилежно мыла тарелку, стоя на цыпочках у раковины. Она тщательно вытерла ее и вдруг замерла, смотря на сушку, до которой при всем желании было не дотянуться. «Алекса, поставь, я все уберу!» — подскочила Катерина и бросилась на помощь. «А потом мы с тобой умоемся и пойдем спать, да?» Катерина махнула своей помощнице, чтобы убрала со стола, а сама взяла девочку и повела на второй этаж. «Спокойной ночи, дядя Гора!» Лекса улыбнулась и помахала мне на прощание. «Пока!» Сказать, что работа не шла на ум, ничего не сказать. В голове пусто, а в груди перманентная тревога. Я уже трижды звонил Петровичу и каждый раз молился, только бы не услышать плохих новостей. Алексу взорвало от запрета на посещение. А что будет, если случится что-то непоправимое? Ворочался сбоку на бок, пытаясь уснуть. Вот только простынь горела, а мозг плавился. За стеной спал ребенок. Чужой ребенок, смотрящий мне в самую душу и совершенно уверенный в том, что я отец. И мне было дико стыдно. Безумно стыдно за разочарование, за грусть и тоску в глазах малышки. Ребенок не мой. А вот груз ответственности, как родной, лег мне на плечи, будто по меркам соткан. И вдруг сердце сжалось. Я даже вскочил с кровати, пытаясь понять, что именно меня так взволновало. И ответ пришел вместе с тихими всхлипами из смежной комнаты. Быстро надел футболку, штаны и тихо прошел к дверям. Лекса плакала, тут сомнений не было. Оставалось только понять, что мне с этим делать? Ну, не оставлять же ребенка в таком состоянии. Аккуратно стукнул в створку, а когда плач прекратился, вошел. Алекса лежала, укрытая с головой, и выдавала ее лишь дрожь. Ну и? Кара не оставляла рекомендаций по этому поводу. В моем ежедневнике выписан перечень разрешенных лекарств, номера телефонов всех самых лучших детских врачей, а также список рекомендованных для ее возраста мультфильмов. Но там ни слова о плачущем одиноком ребенке. Присел на край кровати и откашлялся, дав понять, что никуда не уйду. Подцепил край одеяла и медленно потянул на себя, пока не показалась рыжая головка, а позже луч фонарика. «Привет! Чего не спишь?» «У меня сегодня день рождения!» — выдохнула Алекса и снова взвыла, пряча лицо в крошечных ладошках. И снова стало стыдно. «Почему я не запомнил дату ее рождения?» «Я умоляю тебя, только не плачь!» Внутри все инеем покрылось. Стало вновь холодно и неуютно, будто меня на луну закинули. Протянул руку, видя, как она трясется в тусклом луче фонаря. Не знал, правильно ли я поступаю. Во всех методичках говорится о том, что сближение с травмированным ребенком должно быть медленным и основанным исключительно на обоюдном желании. Но еще я знал, что когда в детстве я раздирал коленки, то мама первым делом меня обнимала, а потом заливала рану зеленкой. Идем на ощупь. Секунды тянулись. А когда подушечек пальцев коснулась нежная детская кожа руки, я выдохнул, понимая, что эту высоту мы сегодня взяли. Алекса пули запрыгнула мне на колени, обняла за шею и от души разревелась. И вновь эти прожигающие душу слезы, всхлипы и мое полное отчаяние и бессилие. Это запрещенное оружие, против которого просто нет приема самообороны. Это ребенок, которого я должен защитить. Во всяком случае, пока ее мама не придет в себя. «Что там твоя мама говорила? Умение договариваться? Так давай, Алекса, приступим. Девочка кивнула и шмыгнула носом. Расскажешь? Просто в этот день мы всегда пекли торт с клубникой. А потом ходили в кино, где мама покупала мне большой стакан карамельного попкорна. Она задыхалась, пытаясь выговорить то, что так сильно болит в детском сердечке. А я монотонно поглаживал ее по спине, пытаясь задать темп вдохом. Смотрел в огромные глаза, полные слез, и разрывался на миллион кусочков, уже понимая, что, как раньше, ничего не будет. «Давай, поднимайся!» Я схватил ее на руки и понес в ванную. Лекса щурилась от ударившего в глаза яркого света, а потом морщилась, когда я умывал ее холодной водой. «Что? Куда?» «Будем печь торт!» Я пожал плечами, давя внутреннюю панику, чтобы не делиться с девочкой. «Да я сейчас не то, что торт пойду печь. Я к дьяволу на поклон отправлюсь, только бы помочь ей. Мы сделаем все, что ты хочешь. Сейчас позвоним дяде Ливану, и он откроет для нас кинотеатр. Хочешь?» «Так ночь на дворе, дядя Гора!» Лекса вновь скинула на меня свои зеленые глаза и захлопала ресницами, сбрасывая последние капли слез. «Может, просто сказка?» «Сказку так сказку». Когда ее сердечко перестало колошматиться, я выключил свет и снова пошел к кровати. «А есть какие-нибудь книжки? А то на память я помню только последний квартальный отчет». «Да!» Лекса взвизгнула и потянулась к рюкзаку, спрятанному под подушкой, откуда достала книгу. Я снова испаренный покрылся. Флешбэк поймал. В каждой новой семье старался держать в зоне видимости свои вещи, чтобы, когда взрослый наиграется, можно было быстро собраться и ничего не забыть. «Вот, мы с мамой остановились на 75-й странице». «Договорились». Я немного растерянно смотрел на кровать, не понимая, что делать дальше. Но на помощь мне пришла Лекса. Она отодвинулась к середине, поправила подушку и, чуть подумав, скинула рюкзак на пол. А потом так смело похлопала по краю кровати, куда мне следовало прилечь. Черт! Я перевернулся, положил под спину подушку, лег рядом и включил ночник. Пальцы дрожали, не слушались, трижды прошел мимо нужной страницы и помог мне только загнутый уголок. «Вот здесь!» — Лекса ткнула в нужный абзац, а потом уложила голову мне на плечо, и вновь тепло стало. Захотелось даже нажать на паузу, только бы запомнить это мгновение навсегда. «Вот тебе азбука! Учись на здоровье!» «Папа Карло, а где твоя куртка?» «Куртку-то я продал. Ничего, обойдусь и так. Только ты живи на здоровье». Глаза бегали по строчкам. Я все дальше и дальше погружался в текст, пока не услышал мирное сопение. Лекса спала, как ангелок, крепко сжимая мою руку. Я уже не читал, выключил свет, понимая, что не имею права встать и потревожить беспокойный детский сон. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся от тяжелых мыслей, лишь когда ощутил знакомый холод. Девочка разжала свои пальчики и перевернулась на другой бок. Что происходит? Почему мне кажется, что все ее чувства и эмоции считываются мной болезненно точно? Откуда это дикое единение? Сладких снов! Еле слышно прошептал я и поправил одеяло. А потом встал, намереваясь выйти, но отвлек меня тот самый рюкзак, лежавший в луче света из приоткрытой ванной, и груда фотографий, высыпавшихся из него.